Шестое. Наконец прибыл Леонар. Леонар, выдающийся мастер своего дела, занимал должность придворного парикмахера королевы. Он прибывал в Версаль для исполнения своих почетных обязанностей в экипаже, запряженном 6 лошадями. Мемуары графа де Сен-При. Маркиз и компания. Старший из братьев, Леонар Алексис Атье, прибыл в Париж в 1769 году в возрасте 23 лет. Предположительно, он поступил в Академию парикмахерского искусства, основанную месье Легро, который обслуживал мадам Дюбари и был автором искусства парикмахерского дела. В мае 1770 года несчастный Легро погиб, задохнувшись в давке во время трагического фейерверка на площади Людовика XV, устроенного по случаю свадьбы Марии Антуанетты и дофина. Его смерть открыла путь многообещающему ученику, который занял место своего наставника. Леонар основал собственную академию, намереваясь обучать камердинеров и горничных из знатных домов парикмахерскому делу. К нему присоединились два его брата — Жан-Франсуа и Пьер Атье, а также двоюродный брат по матери — Жан-Пьер Виллануэ, которые тоже прошли обучение в его школе. Так появилась династия Леонаров. После того, как месье Ларсионер отошел от дел, а месье Леге умер, Жан-Франсуа и двоюродный брат Жан-Пьер поступили на службу в Версаль в качестве камердинера и парикмахера королевы. Пьер, ставший парикмахером мадам Елизаветы, женился на дочери Леге. Династия Леонаров. Леонар Алексис Атье родился в феврале 1746 года в Альбе, сын слуги Алексиса Атье и Катрин Фурнье. В 1780 году он женился в Бюке на мадмуазель Малакрида, художнице, которая вместе с сестрами состояла в трио «Три грации». С ней он позже развелся, скончался в Париже в марте 1820 года. Жан-Франсуа Атье, известный как Леонар-младший, родился в августе 1758 года в Памье. Он так и не женился и был казнен на гильотине в Париже 25 июля 1794 года. Пьер Атье родился в июле 1753 года в Памье. В январе 1786 года он женился на Маргарите Розали Леге, камеристке мадам Елизаветы, от которой у него было 8 детей. Свидетельств о дальнейшей жизни Пьера почти не осталось. Он скончался около 1814 года. Великий Леонар, которого прозвали Маркиз, пребывал в Версаль в сопровождении красавца Жульена, своего элегантного напарника, и не был прикреплен исключительно к королеве. Совершив небольшую дворцовую революцию, Мария Антуанетта сочла, что работа с другими дамами даст толчок его творчеству. Сам Леонар был энергичным и стильным, носил шпагу и выглядел как настоящий светский человек. Называя себя физиономистом, он превращал женские прически в настоящие архитектурные сооружения. Его харизма, неудержимая фантазия и мастерство принесли ему беспрецедентную славу. Прежде чем полностью раскрыть свой талант при молодой королеве, ему пришлось немного подождать. Траур по умершему королю требовал строгих и сдержанных причесок, соответствовавших случаю. Но вскоре пришло время парикмахерского безумия. В октябре 1775 года Мария Антуанетта появилась в Королевском оперном театре в платье из газа, отделанном цветами, а ее голову венчало нечто вроде дерева невероятной высоты, украшенного перьями. Новости о таких новшествах, разумеется, дошли до Марии Терезии в Вене, которая немедленно потребовала увидеть эти сооружения. «Я вышлю моей дорогой матушке с ближайшей почты рисунок моих разных причесок. Она может посчитать их нелепыми, но здесь все настолько привыкли, что никто уже не обращает внимания. Ведь так причесаны все». Скептически настроенная императрица ответила: «Признаюсь, рисунки французских уборов весьма необычны. Я не могла поверить, что их носят, а тем более при дворе». Ее удивление легко понять, если прочитать живописное описание, оставленное графом де Вабланом, от которого волосы на голове встают дыбом. Над лбом возвышались волосы, тщательно начесанные и выпрямленные, густо смазанные жиром и обильно напудренные. Эта прическа имела строгие прямые углы, как выступающие, так и впадающие, что придавало ей угрожающий вид, словно у крепостной стены. По обе стороны лица и на шее прикалывали крупные твердые локоны, также смазанные жиром, обильно напудренные. Их надежно удерживали железные шпильки. Эти локоны обладали привлекательным свойством постоянно пачкать шею. Над упомянутой крепостью размещали подушечку из черной тафты, набитую конским волосом. Эта подушечка, быстро терявшая свою первозданную чистоту, цеплялась к крепости длинными железными шпильками, которые удерживали бесчисленное количество украшений, дополнявших прическу. Ленты, цветы, косы и валики из волос. Волосы же на затылке, также жирно смазанные и еще более обильно напудренные, убирали то в несколько косичек, то в массивный пучок, который внушал страх всем предметам мебели и одежде, оказавшимся поблизости. Так как сзади прическа выглядела неряшливо из-за грубого перехода к пучку или косам, пространство между подушечкой и волосами заполняли крупными кокардами из крепы или тафты, чтобы скрыть эти уродливые начала косы и пучков. Я забыл упомянуть, что неумолимая мода вскоре заставила всех дам заменить белую пудру на рыжую. Она оставляла отвратительные пятна на лбу, шее и плечах. Весь этот сложный каркас венчался пучком белых перьев разной высоты. Чтобы разрядить обстановку и элегантно причесать королевскую головку, мадемуазель Бертен и Леонар разработали новый стиль, гармонировавший с воздушными нарядами королевы. Этот оригинальный образ, вдохновленный столь любимым Марией Антуанеттой балетом, прекрасно вписывался в дух времени и придавал облику несомненный шарм. Искусное переплетение газовой ткани, лент, жемчуга, часто дополненное бриллиантовой греткой, венчалось легкими белыми перьями, которые оживали с каждым грациозным движением Марии Антуанетты. Прическа а-ля Ген, как у королевы, была гениальным изобретением, принесшим огромный успех. С первых же публичных появлений этот стиль стал образцом, вернув величие, которого, естественно, ожидали от королевы Франции. Молодые дамы при дворе, а за ними и вся Европа, мгновенно переняли эту моду. Зрелище в галерее Версаля было восхитительным, словно лес перьев, колыхавшихся от малейшего дуновения ветра. Некоторые ворчуны, включая мадам, сравнивали прически с конскими упряжками, но в конце концов и они, как и все остальные, приняли их. В 1779 году императрица с радостью получила портрет, написанный Элизабет Виже Лебрен, на котором Мария Антуанетта изображена в белом платье. Не упрекнув дочь за ее плюмаж, императрица написала ей: «Ваш большой портрет доставляет мне истинное наслаждение». Мария Антуанетта сделала перья своим любимым украшением и отличительным знаком и носила их в самых разных вариациях на протяжении всей жизни. Ее голова была украшена живописными конструкциями из белых перьев, но без всякой чрезмерности, комментировала в 1785 году немецкая писательница София фон Ларош. Также она с почти детским восторгом описала прически Марии Антуанетты и ее окружение. «Казалось, будто находишься в воображаемой стране, наблюдая, как порхают и колышутся над самыми очаровательными головками королевства столь разнообразные перья, ленты, кружева и цветы». В городе услуги экстравагантного парикмахера стоили очень дорого, не только из-за его мастерства, но и из-за того, что он имел честь прикасаться к августейшей голове королевы. Прическа стала настолько важной частью моды, что в 1777 году гильдии цирюльников и парикмахеров присоединились 600 мастеров, вынужденных лавировать в условиях новой конкуренции. Леонар приезжал в Версаль из Парижа каждое воскресенье к полудню, ко времени утренней туалетной церемонии, чтобы привести в порядок волосы Ее Величества, а также в дни, когда его присутствие требовалось по особым случаям. Важно отметить, что вопреки распространенным представлениям, Мария Антуанетта не носила париков. Как и у многих женщин того времени, ее собственные волосы были очень длинными, и к ним при необходимости добавлялись искусственные пряди. Его братья, теперь все известные под именем Леонар, занимались повседневной укладкой. Жан-Франсуа, прозванный рыцарем, ухаживал за волосами королевы каждое утро. Ему помогал двоюродный брат Жан-Пьер Виланоэ. Леонара и Мари-Жанна Бертен тесно сотрудничали, поскольку именно модистка подбирала украшения, а парикмахер воплощал их прически. В этом маркиз был непревзойденным мастером. Помимо того, что он виртуозно завивал, начесывал, заплетал и пушил волосы, наносил помаду и пудру, он умело закреплял гофрированные пуфы из газа, которые повторялись в одежде, украшенные многочисленными лентами, цветами и перьями от модистки. Следует уточнить, что знаменитые прически «А-ля Бель Пуль» — дословно «Прекрасная курочка» — фрегат французского флота в период 1765-1780-х годов. «А-ля Фрегат Дженон» — в честь фрегата «Юнона», «Аль-Индепенденс» — в честь независимости или «О триумф де ла либерти» — в честь триумфа свободы, где паруса и корабли, украшенные лентами, венчали головы в честь побед над Англией в войне за независимость США, были лишь кратковременной причудой. Эти эксцентричные образы, возникшие по случаю громких событий, носили лишь на определенных мероприятиях, и вскоре они полностью вышли из моды. 1780 год. Новый статус. Новая прическа. В конце 1778 года, после первой беременности, у Марии Антуанетты начали выпадать волосы, что стало настоящей проблемой для ее и без того высокого лба. Это изменение отражено на профиле королевы в альманахе Версаля за 1779 год. Оно означало, что эпоха сооружений невероятной высоты подошла к концу. Флотилия из 200 дам, воздавших королеве честь после ее родов, с их высоко зачесанными, открывающими лицо прическами и развивающимися вуалями из газа, вскоре приняла новую прическу королевы под названием «Ален Фо» — детская. Гениальный Мерлан, так называли парикмахеров за их привычку обильно пудрить головы, словно готовя рыбу к жарке, подстриг спереди длинные волосы Марии Антуанетты. В зависимости от времени и обстоятельств он укладывал их в виде волнистой, слегка растрёпанной или завитой короны, которая смягчала овал лица и выгодно подчеркивала верхнюю часть лба. Сзади длина оставалась нетронутой, что позволяло выполнять привычные стилистические приемы с крупными локонами, толстыми косами или длинной гладкой прядью. Это решение Леонара стало самым долговечным и оказало огромное влияние на моду, открыв новую веху в ее развитии. Головные украшения претерпели изменения, появились широкополые шляпы и объемные пуфы из газа, отражая одновременно происходившие трансформации в одежде. В течение 1779 года весть об этом нововведении распространилась по всей Европе, вызвав сильнейшее смятение среди дам знатного происхождения. На вопрос мужа маркиза де Бомбель поделилась с ним ужасной новостью. Прически невероятно изменились. Они стали значительно ниже, а у шляп совершенно иные формы. Она умоляла передать это известие осторожно, ведь такова воля судеб, как писала с полной серьезностью. После этого радикального изменения, уже через несколько месяцев, в 1780 году, «La Galerie des Modes» — «Галерея мод» в переводе с французского — снова начала публиковать иллюстрацию причесок, которые ранее уступили место изображениям полных силуэтов. В те годы парижский торговец волосами предлагал миниатюрных кукол с прическами последнего писка моды, служивших образцом для подражания. Прическа «Ален Фо» с молниеносной скоростью стала популярной по всей Европе и оставалась актуальной более 15 лет. Легкая в укладке и ношении, она претерпевала различные изменения со временем, распространяясь среди разных социальных слоев. И продолжала существовать после революции, когда модницы обрезали волосы на затылке а-ля Уиктим, как у жертвы. Это были отголоски эпохи старого порядка. В 1788 году Леонар занялся театральным делом и, получив одобрение своей августейшей клиентки, основал театр, который изначально располагался во дворце Тюильри. Заботу о волосах королевы он оставил своему младшему брату Жану Франсуа. Скорее всего, именно ему Мария Антуанетта обязана завитками и локонами своей последней модной прически, запечатленной на нескольких портретах, начиная с 1789 года. Мадам Кампан сообщает нам о трех братьях, которых она называет очень хорошими и верными слугами. Верными без сомнения, поскольку, когда в июне 1791 года состоялся побег в Варен, Мария Антуанетта доверила несчастному Жану Франсуа бриллианты, как свои, так и мадам Елизаветы. Несмотря на арест королевской семьи, ему удалось добраться до Брюсселя, куда, как утверждается, прибыл и старший Леонар. Он передал драгоценности по назначению, затем вернулся во Францию и снова оказался рядом с королевой в Тюильри, покинув ее только 10 августа 1792 года. После заключения королевской семьи в Тампле он незаметно жил на улице Сатори в Версале и, полагая наивно, что избежал худшего, в итоге был выдан и не избежал обвинения. 7 Термидора 2 года, 25 июля 1794 года, Атье по прозвищу Леонар, парикмахер супруги Капет, бывшей королевы, был казнен на гильотине в Париже всего за 3 дня до падения Робеспьера, что ознаменовало конец террора. Пьер, оставив жену и детей, покинул Францию и эмигрировал в Англию. Дальнейшая его судьба неизвестна. Жан-Пьер Вилануэ, двоюродный брат, также эмигрировал, где, вероятно, умер. Ничего не известно и о судьбе красавца Жульена. Что касается великого Леонара, то после путешествий по Европе от Лондона до Москвы он вернулся в Париж во времена реставрации, где жил скромно и скончался в небольшом доме на улице де Шартер в возрасте 74 лет. В начале XIX века появилось множество газет и вымышленных мемуаров, авторы которых гнались за успехом и деньгами. Мемуары Леонара принадлежат к их числу. Его племянник, сын брата Пьера, решительно протестовал против этой поддельной публикации, которую лучше оставить в стороне, даже если ее автор временами демонстрирует неплохую осведомленность. А теперь забудем эти трагические моменты и вернемся в замок для краткой заметки о красоте. Многократно упоминаемый сияющий цвет лица Марии Антуанетты, отличавшийся исключительной белизной и прозрачностью, вызывал всеобщее восхищение. Унаследовав его от своей матери, она, конечно же, вдобавок следила за своей диетой и тщательно ухаживала за лицом. Королева пользовалась бальзамами, лосьонами и помадами, специально приготовленными для нее различными парфюмерами, которые также снабжали ее ароматическими саше для ванн и парфюмированными перчатками. Мария Антуанетта красилась мало. Столь опасные толстые слои белил уже вышли из моды, как и мушки, скрывавшие недостатки кожи. Однако, как отмечал граф де Ваблан, некоторые женщины продолжали ими злоупотреблять, поскольку отличный вкус королевы Марии Антуанетты еще не смог их искоренить. Современный тренд требовал свежести. Королева пудрила лицо и слегка подрумянивала щеки, хотя с течением времени делала это все более сдержанно. Румяна, изготовленные из натуральных красителей и талька, предлагались в баночках или палитрах и наносились кистью или хлопковой пуховкой. Наивысшим шиком считались румяна от мадемуазель Мартен, состав которых разрабатывался индивидуально, чтобы гармонировать с любым цветом волос, а также с цветовой гаммой одежды. Ни один современник Марии Антуанетты не упоминает о ярко накрашенных губах. Вероятно, она использовала бесцветный бальзам или легкий тон, чтобы скорректировать слегка выдающуюся нижнюю губу. Щеточкой немного проходились по ресницам и линии аккуратно выщипанных, иногда подчеркнутых бровей. И все. Никаких подводок, туши или теней для век тогда еще не существовало. Хотя в 1780-х годах периодические издания начали упоминать о ногтях, окрашенных в красный цвет, в Версале это было не принято. Ногти коротко подпиливали, полировали и придавали им миндалевидную форму. За исключением некоторых изменений, вызванных развитием косметических средств, Мария Антуанетта избегала излишних красок, что с течением времени только усиливало ее склонность к естественности. Увидев королеву в опере в июне 1784 года, англичанка миссис Кредок упомянула, что она была не припудрена и не накрашена, а несколько недель спустя отметила, что румян было совсем мало. Этот нюдовый образ до нее уже практиковала другая красавица, предпочитавшая естественность — мадам Дюбари. Опять она.